Методика массажа при неврите лицевого нерва. Причиной неврита лицевого нерва является инфекции, грипп, ангина, воспаление среднего уха, паротит, травмы. Способствует заболеванию и переохлаждению. При этом возникает порез или паралич мышцы лица на стороне пораженного нерва по периферическому типу. Лицо становится асимметричным, кожа пораженной стороны бледнеет. Мимика становится вялой, маловыразительной. Носогубная складка сглаживается на стороне поражения. Угол рта перетянут в здоровую сторону. Вследствие поражения круговой мышцы глаза глазная щель не закрывается. Возникает слезоточение. Из-за вялого паралича мимических мышц щека на стороне поражения отвисает. При попытке пациента надуть щеки воздух проходит между неплотно сомкнутыми губами на больной стороне. Неприятным осложнением является контрактура. Угол рта отклоняется в больную сторону, носогубная складка углубляется, а глазная щель суживается. Другим осложнением является содружественные движения. В частности, при закрывании глаза приподнимается угол рта или при наморщении лба возникает непроизвольное приподнимание угла рта. Неврит лицевого нерва развивается быстро, остро, в течение нескольких часов или дней. Массаж целесообразно применять сразу после стихания острых явлений. Вначале применяет нежный массаж, состоящий из приемов поглаживания и растирания. Цель массажа – ликвидация отека и застойных явлений в канале лицевого нерва, улучшение его проводимости и возбудимости, улучшение крова и лимфообращения в мышцах лица и восстановление функций мимической мускулатуры. Непосредственно перед каждой процедурой пациент должен выполнить специальный комплекс упражнений для мышц шеи с целью улучшения крова и лимфообращения в тканях лица и шеи. Этот комплекс состоит из следующих упражнений. Первое. Наклоны головы вперед и назад 8-10 движений. Движения должны выполняться в среднем темпе и с максимальной амплитудой. Второе. Наклоны головы вправо и влево 8-10 раз. Третье. Повороты головы вправо и влево 8-10 движений. Четвертое. Круговые движения головой по 8-10 раз вправо и влево. Исходное положение пациента. Сидя или стоя. Через 3-5 минут после окончания упражнения можно приступать к массажу. Массаж же подвергает больную и здоровые стороны лица, кроме этого массирует область затылка, сосцевидных отростков, передней и задней поверхности шеи. Процедура массажа проводится в следующем порядке. Первое. Массаж задней поверхности шеи и надплечья. Второе. Массаж области затылка и сосцевидных отростков. Третье. Массаж передней боковой поверхности шеи. Четвертое. Массаж области лица. В области задней поверхности шеи и надплечий применяет глубокий энергичный массаж, состоящий из следующих приемов. Первое. Обхватывающее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Плоскостное поглаживание задним ходом рук массажиста. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами передним ходом рук массажиста. Пятое. Поглаживание передним ходом от затылка по задней поверхности шеи и надплечьям ключично-акрумальным суставом. Шестое. Щипцеобразное разминание в том же направлении. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Этим приемом осуществляет переход от массажа шеи и надплечий к массажу области затылка и сосцевидных отростков, состоящему из следующих приемов. Первое. Длинное заднее поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Длинное заднее поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Длинное заднее поглаживание. Шестое. Сдвигание. Седьмое. Длинное заднее поглаживание. Указанными приемами охватывают область затылка и область сосцевидных отростков одновременно. После этого переходит к массажу переднебоковых поверхностей шеи, состоящему из следующих приемов. Первое. Общее поглаживание одновременно обеими руками от подбородка спереди назад и сверху вниз к рукоятке грудины, а затем над ключицами в сторону ключично-акромиальных сочленений. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно двух рук по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Длинное переднее поглаживание, но обеими руками. Массаж передней боковой поверхности шеи является непосредственной подготовкой к массажу лица. При одностороннем поражении лица после стихания острых явлений массаж начинается со здоровой половины лица, чтобы несколько уменьшить напряжение этой половины. Применяет следующие приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание одной рукой по трем основным линиям. От середины подбородка к углу нижней челюсти. От середины линии лица и угла рта слегка дугообразно вверх и назад. Вниз к ушной раковине и к углу нижней челюсти. От основания носа под нижним краем глазницы, под скуловой дугой к ушной раковине и к углу нижней челюсти. Второе. Легкое спиралевидное растирание тремя пальцами или четырьмя по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Поглаживание по трем основным линиям. На пораженной половине лица применяет более глубокий массаж, состоящий главным образом из разминания и вибрации, как обычно при вялых порезах и параличах. Нужно заметить, что приемы поглаживания можно всякий раз производить двумя руками одновременно и на больной, и на здоровой половине лица. На пораженной половине лица применяют приемы. Первое. Глубокое поглаживание по трем основным линиям. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Пощипывание и подергивание. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Полукружные разминания. Девятое. Поглаживание. Десятое. Приемы ручной или механической вибрации. Из приемов ручной вибрации на первых процедурах можно применять пунктирование или сотрясение, а на последующих процедурах, когда возрастает интенсивность массажных приемов, применяет похлопывание или поколачивание. Дунаев. Массаж отдельных анатомических областей тела человека. Москва. ВОЗ. 1983 год. Механическую вибрацию на больной половине лица выполняет воронкообразным резиновым вибротодом. Этим вибротодом производят движение по тем же линиям, что и поглаживание. После вибрации применяет поглаживание, как описано выше. 11. Поглаживание по трем основным линиям и, в заключение, длинные передние и длинные задние поглаживания. Массаж носа, как и массаж лица, производит главным образом на стороне поражения, применяя следующие приемы. Первое. Поглаживание по спинке носа вдоль основания и от кончика носа по крыльям носа к основанию и вдоль него к переносице. Второе. Спиралевидное растирание подушечкой среднего пальца. Третье. Поглаживание. После этого переходят к массажу круговой мышцы глаза, где применяют приемы. Первое. Поглаживание подушечкой среднего пальца от наружного угла глаза над нижним краем глазницы до внутреннего угла глаза, отсюда под верхним краем глазницы к наружному углу глаза. Второе. Тем же пальцем делают поглаживание, которое продолжается до виска и заканчивается дугообразно у верхнего края скуловой кости. Третье. По нижней части круговой мышцы глаза поглаживание производят средним пальцем, а по верхней ее части, по брови, поглаживание ведут указательным и средним пальцами. Четвертое. Поглаживание круговой мышцы глаза с зигзагообразным растиранием брови. Закончив массаж носа и круговой мышцы глаза, переходит к массажу области лба, состоящего из следующих приемов.